Глава 20. И обратно. Неужели получилось? Наше удивление оказалось настолько сильным, что разрушило единение разумов. Правда, осознать себя получилось не сразу. Слишком долго мы пробыли одним организмом, и потеря 3/4 тела в ментальном плане ощущалась крайне неприятно. С трудом вспомнив, как это жить самостоятельно, мы поднялись с пыльного пола. Дар достал флягу и принялся промывать ранки на руке девушки, а я тем временем распахнул вход в тайник. Сдвинуть дверь, толщине которой могли позавидовать хранилища многих земных банков, удалось с огромным трудом и скрипом. Видимо, за полвека механизм основательно заржавел, и нам крупно повезло, что он вообще открылся. Кстати, о птичках. Дар, напои Эльвину зельями, чтобы заражения крови не было. «У меня же иммунитет», — напомнила леди. «Иммунитет к яду – одно, а полувековая ржавчина – совсем иное», – возразил я, отыскал в своем кармане еще один светлячок и осторожно заглянул в тайник. Увиденное меня не впечатлило. Ворочая массивную дверь, я был готов поспорить, что за ней нас ожидает, если не пещера Али-Бабы с ломящимися от драгоценностей сундуками и горой золота, то хотя бы многоуровневый комплекс подземных сооружений. На деле же схрон оказался небольшой прямоугольной комнаткой с каменными стенами. Одну занимал узкий длинный шкаф, на полках которого властвовал бардак. Книги, свитки, стопки бумаг, какие-то шкатулки и прочее добро, которое я не брался сходу опознать, валялись там без какой-либо системы. У противоположной стоял сундук, огромный, из черного дерева с художественной резьбой и на вид невероятно тяжелый. Отметив отсутствие пыли и оценив внешний вид макулатуры, которая совсем не пострадала от влаги, я пришел к выводу, что конструкторам данного хранилища удалось сделать его герметичным. Впечатляющее достижение по меркам данного мира. «Но зачем было так мудрить?» – вслух задумался я. «Ловушка с ядом, секретная комбинация. А если грабители устроили бы подкоп?» Стены-то из блоков при желании разобрать несложно. «Ты кое-что не учел», — заявил брат, тоже заглянув в тайник. «Видишь накопители в углах? А по камням проходит цепочка активных рун. Попытаешься сделать подкоп — получишь защитные магии. Захочешь выломать дверь — будешь уничтожен направленным выбросом силы. А если все же сумеешь каким-то образом нарушить охранный каркас, механизм самоликвидации оставит от содержимого тайника лишь пепел. Впрочем, как и от тебя, если ты окажешься в пределах радиуса поражения». Я хмыкнул. Беру свои слова назад. Защита серьезнее некуда. Теперь понятно, почему родичи Касарских не успели опустошить схрон перед бегством. «Так, ну-ка разойдись», — скомандовала леди, вернув ушастику пустую склянку. «Мне тоже посмотреть охота». Посторонившись, мы позволили Эльвине утолить любопытство. Но когда та вознамерилась лично изучить содержимое полок, решительно оттерли девушку к выходу и взяли дело в свои руки. Да, рассматривал хранившиеся в тайнике вещи на предмет магической составляющей, после чего я проверял их на наличие неприятных сюрпризов. Кодовый замок с ядом не шел у меня из головы. Поэтому шкатулки непривычного вида оружия, непонятные штуковины, выполненные из дерева или кости, то ли принадлежности для какого-то религиозного ритуала, то ли экзотические сувениры, я просто складывал на пол, стараясь не касаться руками. А бумаги и книги сразу передавал леди. На исходе второй полки раздался радостный крик. «Есть!» Обернувшись, мы увидели счастливую аристократку, победно махавшую нам пожелтевшим от времени листом пергамента, на котором можно было различить пару абзацев текста, четкую карту и огромную красивую печать рядом с витиеватыми подписями. «Прочие документы ты тоже посмотри», – посоветовал я девушке. «Вдруг еще чего-нибудь полезное обнаружишь?» «Обязательно», – пообещала Эльвина, пряча находку в специальный кожаный чехол. «Только давайте сначала перекусим, а то у меня уже живот к спине прилип». Признав, что идея стоящая, мы отложили осмотр. Поиски функционирующего колодца затянулись. Но в итоге нам удалось обнаружить один, не разрушенный землетрясением и не заваленный разным мусором. Правда, вода из него отчетливо пахла тиной, но альтернативы не было, а запас во флягах давно подошел к концу. Поскольку два попавшихся по пути родника на Викиной карте были помечены как отравленные, к счастью, после кипячения неприятный запах ушел, и ушастик смог приготовить вполне съедобную кашу с собачатиной. Стоит заметить, Эльвина была недовольна тем, что мы отказались искать другую, более благородную добычу. Однако ужин уплетала с завидным аппетитом. Но это я забегаю вперед. Пока дар колдовал у печки, мы успели выкупаться и простернуть шмотки. Водные процедуры по традиции принимали вместе. Причем я отчетливо слышал зависть в эмоциях аристократки, которая наблюдала за тем, как я старательно отмываю от яда шерстку блаженствующей Мурки. Но не обратил на это внимания, разделяя удовольствие подруги. Как оказалось, напрасно. После купания аристократка всерьез вознамерилась заняться моим обольщением и развила наступление по всем фронтам, строила глазки, эротично выгибалась, покачивала бедрами при ходьбе, томно вздыхала, покусывала пальчик. Я игнорировал все эти женские приемчики, делая вид, что ничего не замечаю, однако тем самым лишь раззадорил леди. Сменив ушастика на кулинарном посту, я отправил брата мыться. А сам все думал, как бы потактичнее намекнуть Эльвине, что не являюсь пределом ее мечтаний. В лоб такое говорить нельзя. Обидеться, как пить дать, а нам еще обратно топать. Эмпатию применять неохота. Да и результат она принесет лишь временный. Короче, дельных мыслей у меня не появилось. Разве что не обнаружив в доме, где мы устроились на перекус столового серебра и других ценных вещей, я пришел к выводу, что искатели успели неплохо изучить Двикер. Решению щекотливой проблемы это, разумеется, не помогло, но от навязчивой идеи воспользоваться случаем и исследовать богатые дома по соседству избавило. После совместной трапезы мы собрали подсохшую одежку и продолжили разгребание тайника. Среди хранившихся там документов, кроме нескольких старых долговых расписок, не нашлось ничего полезного. Изделия из костей и дерева Эльвина назвала хламом. Найденное фамильное оружие представляло больше историческую ценность, хотя пару кинжалов с интересной гравировкой и эспаду с золотой гардой я с разрешения девушки прихватизировал, а книги оказались грозбухом, кодексом рода и мемуарами далеких предков, погибшего во время войны семейства. В шкатулках были драгоценности, кулоны с портретами, красивые, давно разрядившиеся бытовые амулеты, брошки, серьги, браслеты, цепочки, ожерелья и тому подобное. Венчала список пара горстей плохо обработанных драгоценных камней. Все ларчики, коробочки и прочее я открывал крайне осторожно, пользуясь клинками. Дар с Эльвиной втихомолку посмеивались над моим приступом паранойи, но когда крышка очередной шкатулки внезапно ощетинилась длинными острыми иголками, притихли. Все драгоценности я собрал в один мешочек, который вручил леди, неслабо ее удивив. При составлении контракта мы с Эльвиной забыли внести пункт, касающийся добычи. Поэтому я вполне мог разделить ее поровну на всю команду, согласно искательским обычаям. Однако не стал этого делать. Ведь, по сути, найденные вещи принадлежали семье Касарских. И мне было неловко обкрадывать доверившуюся нам девушку. Кроме того, я понимал, что доброжелательное отношение очень влиятельной особы намного дороже золота. Для аристократки эти побрякушки и камешки – мелочь на карманные расходы. А неприятный осадок останется. Так что я решил не жадничать, невзирая на то, что моя жаба с хомяком рыдали дуэтом. В черном сундуке хранилась одежда, расшитые золотом мантии, украшенные жемчугом платье, шапка из какого-то очень ценного и пушистого меха, в которую сразу вцепилась Эльвина. Причем не надела на голову, а принялась тереться об нее лицом и едва не мурлыкала, подражая играющейся кошке. Портить найденные шмотки было жалко, а нести с собой накладно. В итоге решили пойти на компромисс. Вооружившись ножами, мы с даром за десяток минут спороли весь жемчуг с платьев, а мантии свернули и спрятали в сумки. Закончив возню с находками, мы выбрались из подвала и обнаружили, что на город опустилась ночь. Самое время сваливать из города. Однако подаренный поглотителем заряд бодрости иссяк. И нас с Эльвиной начало неудержимо клонить сон. Куда в таком виде на третий пояс? Пришлось искать надежное укрытие. Комнату с крепкими дверями и ставнями. В доме Касарских такая имелась. Хозяйский кабинет. Мародеры перевернули там все вверх дном. Но устроенный ими бардак нас не смутил. Закрыв ставни, мы загородили оконный проем тяжелым шкафом, который мне вдвоем с даром еле удалось сдвинуть с места. Порывшись в кладовой, нашли старые одеяла, до которых не успела добраться моль. Разложили их на полу, заперли дверь, активировали сигнальный амулет, улеглись рядком и моментально отключились. Утром я проснулся от громкого хруста и в свете полудохлого светлячка разглядел небольшую крысу, которая с аппетитом уничтожала остатки наших сухарей в брошенном у стены рюкзаке. Границу сигналки тварь не пересекала, поэтому висевший на моей груди амулет бездействовал. Разочарованно вздохнув, я поднялся, достал кинжал и прикончил бесцеремонную тварь. Но голодный грызун разбудил не только меня. Когда я вернулся на место, надеясь еще полчасика покемарить, мне на грудь опустилась женская ладошка, полежала немного и начала описывать медленные круги, попутно ослабляя завязочки на рубахе. «Эльвина, чего ты добиваешься?» Шепотом поинтересовался я. «А разве не понятно?» Едва слышно отозвалась аристократка. Приподнявшись на локти, она окинула меня полным желания взглядом и попыталась поцеловать в губы. Однако я отвернулся, подставив леди щеку и тем самым вызвав у нее сильное удивление. Видимо, так грубо аристократку еще никто не отшивал. Спустя несколько секунд от ее желания не осталось и следа. Вместо него в эмоциях Эльвины заполыхала обида. Отстранившись, она зло прошипела. «Ну да, конечно. Зачем доблестному герою плоская пучеглазая уродина, когда дома его ждет красавица с коровьим выменем?» «Твою-то мать! Правду говорил мне батя. Все проблемы от женщин. И видел же вчера, к чему все катится. Но не вмешался. Подумал, само рассосется. Ага, прямо как аппендицит». «Во-первых, у Вики не вымя, а вполне обычная среднестатистическая грудь», — шепотом возразил я. «Во-вторых, супружеская измена мне глубоко противна. И даже если на твоем месте была бы эльфийка, очарование которой, согласно общепринятому мнению, способно свести с ума любого мужчину, я все равно не стал бы с ней заниматься любовью. В-третьих, с чего ты решила, что уродливо?» «А что, нет?» «Нет, конечно. Плюнь в рожу тому, кто тебе это сказал. Да, у тебя слишком удивленные глаза и чрезмерно аристократический нос, но это элементарно скрывается сменой прически. Покрасить волосы в рыжий цвет, завить их в кудри, и вместо гордого орла появится миленькая хитрая лисичка. Подобрать помаду в тон, почаще улыбаться, и мужики от тебя глаз не оторвут. Грудь тоже можно подвергнуть коррекции. Существует масса способов. Отвар хмеля, грецкие орехи с медом, специальные упражнения, банальная капуста. Хотя последнее тебе уже поздновато. Лет в 13 надо было кролика изображать. Тогда, глядишь, сейчас имела бы второй размер. А вообще, тебе грех жаловаться. Я знавал девушек твоего возраста, которые на причинном месте имели два жалких прыщика, но не переживали по этому поводу, а наоборот, гордились своим стройным телом. Если же ты видишь в этом проблему и хочешь добиться радикальных изменений бюста, обратись к ушастым. За деньги они могут такое зелье сварганить, что через десятицу получишь маленькие дыньки. Хотя лично я бы оставил все как есть. Но это уже тебе решать». «Что, прямо такие дыньки?» — с недоверием уточнила Эльвина. Порадовавшись, что обида девушки угасла, я протянул ей согнутую в локте руку. «Пощупай мышцы, чувствуешь, крепче камня. А всего-навсего месяц регулярного приема эльфийских зелий, здоровое питание и изнурительные тренировки». Цепкие пальчики аристократки увлеченно ощупали мою руку, а в эмоциях появилось восхищение. «Значит, ты не считаешь мою внешность отталкивающей?» Шаловливые пальчики пробежались чуть дальше и принялись поглаживать мою ключицу. Чтобы заполнить неловкую паузу, я ответил на явно риторический вопрос. «Нет, не считаю». Ладошка аристократки скользнула мне под рубашку. «Значит, я кажусь тебе милой?» Жаркое дыхание девушки опалило мою щеку, и я не стал лукавить. «Кажешься?» Лицо Эльвины зависло над моим так, что мы едва не соприкасались носами. «Значит, ты мог бы любить меня?» И тут у меня кончилось терпение. Я кинулся на аристократку, повалил ее на обе лопатки, прижал к полу и, глядя в глаза, заявил. «Да, я мог бы любить тебя, однако, в отличие от большинства мужчин, я разделяю понятия любовь и секс. Как человек ты мне очень нравишься. Ты уверенная в себе волевая личность. У тебя имеется масса достоинств и неплохо работает голова. Хочешь любви? Пожалуйста. Поклянись, что по возвращении в империю мы по всем правилам проведем обряд бракосочетания. и я тут же подарю тебе столько наслаждения, сколько сможешь принять. Только знай, у меня уже есть две любимые женщины, сильные и красивые, верные и умные. Если ты согласишься, они примут тебя в семью, будут делиться моим вниманием, станут заботиться о тебе, учить и воспитывать. Но сможешь ли ты полюбить их, как своих сестер? Сможешь принять тот факт, что даже на супружеском ложе ты не получишь меня всего? Сможешь отринуть вдалбливаемые с детства моральные устои имперской аристократии? Почувствовав, что срываюсь на крик, я сделал глубокий вдох и подытожу. Думай, Эльвина, я буду рядом. Но пока не решишься принести мне клятву супружеской верности, утихомирь гормоны и не смей меня провоцировать. Поднявшись, я перехватил перевязь с клинками и приказал проснувшемуся Дару, кивнув на смущенную девушку. Присмотри за ней, я пойду проветрюсь. Открыв дверь, я прикончил шаставшую по коридору любопытную мартышку, спустился по лестнице и вышел на улицу. Мне хотелось выплеснуть на ком-нибудь накопившееся раздражение. Поэтому появившийся из-за поворота поисковый отряд зомби я воспринял как дар небес. На шум сбежались собаки. Затем к месту бойни приковылял стрик. Прикатилась парочка каракатиц и пошло-поехало. Когда твари закончились, я удовлетворенно выдохнул. Смахнул темную кровь с клинков и вернул их в ножны, а обернувшись, чтобы заняться обыском мертвяков, заметил внимательно наблюдавшую за мной Мурку. «Ну что, проветрился?» – иронично поинтересовалась Марилана. Я оглядел усыпанную расчлененными телами улицу и пожал плечами. «Подумаешь, немного выпустил пар. Дело-то житейское. Меня больше настораживал тот факт, что, пойдя на поводу у эмоций, я не заметил приближения подруги. Так ведь и до беды недалеко. А если бы на ее месте был какой-нибудь искатель с арбалетом? Но когда большая кошка подошла ближе, я увидел болтавшийся у нее на шее амулет и удивился. Зачем дар дал тебе блокиратор? Чтобы я передала его тебе, невозмутимо ответила Мурка. Ему же нужно во все глаза присматривать за нашей любвеобильной заказчицей, а мы можем этому помешать. Большая кошка встала на задние лапы, уперлась передними мне в грудь и игриво лизнула меня в нос. Я подумал, да гори оно все синим пламенем. Сейчас возвращаться к Эльвине, всерьез вознамерившейся включить меня в список своих трофеев и сильно обиженной решительным отказом, откровенно опасно. Разозленная аристократка легко может взбрыкнуть. Я в ответ могу наговорить ей кучу гадостей, и наш обратный поход по проклятым землям станет намного веселее. Оно мне надо? Уж лучше дать девушке время остыть и поразмыслить над моими словами, а самому заняться более приятным делом. Все равно один час погода не сделает. В доме рядом с нами обнаружилась спальня с широкой кроватью, перина на которой прекрасно сохранилась и не превратилась в приют для насекомых. В шкафу нашлось шелковое белье, которое позволило нам избежать интимного знакомства с полувековой пылью и сосредоточиться на ласках. Развалившись на постели и выбросив из головы порядком обнаглевшую заказчицу, я нежно гладил разомлевшую Марилану, наслаждаясь эмоциями большой кошки и попутно гадая, можно ли назвать наши отношения зоофилией. Ведь с одной стороны, я очень люблю Мурку и не стыжусь признавать очевидное, но с другой не припомню случаев, чтобы ее гибкое пушистое тело вызывало у меня острые приступы возбуждения. Перебирая шерстку на брюхе Мариланы и нежно теребя горошины сосочков, я попытался представить нас со стороны. Картинка получилась не особо приличной. Закатившая глаза, громко мурлыкающая от испытываемого удовольствия кошка и я, с фирменной улыбкой похотливого извращенца, увлеченно ласкающий самые чувствительные места хвостатой и едва не пачкающий собственные штаны от необычайно сильных эмоций подруги. Полный писец. Впрочем, в данный момент сложившаяся ситуация не вызывала у меня ни капли морального неприятия. Нет. Раньше я бы наверняка одернул себя или хотя бы смутился, но теперь не видел ровным счетом ничего предосудительного в желании подарить своей любимой немного положительных эмоций. Особенно признавая тот факт, что до секса у нас с Муркой в любом случае не дойдет. Уж больно разные виды. Я ведь не врал Эльвине. Я действительно воспринимаю Марилану в качестве своей женщины. Пусть с необычной внешностью, но все-таки женщины, верной, любящей и мудрой. Она ведь не просто так последовала за мной, а чтобы вовремя оказать моральную поддержку и тем самым сгладить назревающий в отряде конфликт. Умница! Я благодарно чмокнул подругу в нос и продолжил ласки. Не знаю, сколько мы наслаждались обществом друг друга, но кошка-терапия подействовала. Это я ощутил, когда на обратном пути, проверив карманы мертвецов и вырвав клыки у Стрика, решил заглянуть к обнаруженному колодцу и немного освежиться. Сейчас в моем сознании не наблюдалось ни грамма отрицательных эмоций. Злость и раздражение на своенравную аристократку ушли безвозвратно. В разуме царила приятная истома, словно после хорошего секса. Теперь я был готов с философским смирением принять любые закидоны леди. Однако наш разговор продолжился совсем не так, как я себе представлял. Увидев умиротворенного меня с мокрыми волосами, оценив счастье, нарисованное на морде большой кошки, Эльвина отчего-то округлила глазки и удивленно выдохнула. «То есть твоя вторая женщина – это Мурка?» «Точнее, супруга», – поправил я леди, не собираясь вдаваться в подробности, поскольку мгновенно оценил шикарную возможность раз и навсегда закрыть вопрос сексуальных домогательств. «И котята?» «Они не от меня», – спокойно проинформировал я, перекладывая добычу из карманов в рюкзак. Мурка потяжелела до того, как мы познакомились, но мы вместе растили и воспитывали малышей, поэтому люблю я их как своих собственных. Ошарашенная аристократка долго не решалась поверить услышанному. Наконец собралась с мыслями и задала самый важный, по ее мнению, вопрос. «И что, кошка согласна терпеть меня рядом с тобой?» «Не терпеть, а принять в качестве полноправного члена семьи», уточнил я. «И да, Мурка не против. Герцогские дочки, знаешь ли, на дорогах не валяются». «Думай, Эльвина, согласишься войти к Нику в стаю? Гарантирую, не пожалеешь», заявила лучившаяся довольством Марилана. «Я подумаю», выдавила растерянная аристократка. «Разумеется, я понимал, она не согласится, не пойдет против системы, не посмеет бросить вызов высшему обществу империи, соединив свою жизнь с каким-то безродным искателем, пусть и народным героем. Подобные сюжеты годятся для сказок, но не для реальной жизни. Случись так, Эльвину заклюют свои же. Друзья, приятели и просто знакомые. Все они не упустят прекрасный повод для насмешек и унижений. Наверняка сам герцог, дабы не портить репутацию своего рода, в тот же миг отречется от дочери. А ей это надо? Но я и не рассчитывал услышать положительный ответ. Сказанное в запале предложение было лишь способом осадить аристократку. Однако со стороны все произошедшее наверняка напоминало фарс. Или плохой анекдот. Клянусь, мне даже в кошмарном сне не могло привидеться, что я когда-нибудь стану кричать предлагающей себя девушке. Никакого секса до свадьбы. Но получилось неплохо. А пикантные подробности моих отношений с Муркой, которые наверняка в красках дофантазирует себе Эльвина, должны окончательно избавить ее от желания доставлять мне ненужные проблемы. Главное, чтобы она с дуру на дара не переключилась. Хотя, судя по эмоциям леди, в качестве сексуального партнера эльфа она не рассматривает. На скорую руку приготовив завтрак, мы утолили голод и занялись обыском. Не ради ценной добычи, а желая сменить потрепанную одежду. Однако нам не повезло. В осмотренных домах время, влага и насекомые не пощадили хозяйские гардеробы. Лучше того, что уже было на нас надето, мы отыскать не смогли. Зато сменили дырявые рюкзаки на вместительные сумки, заглянув по пути в лавку кожевника, и прихватили солидный запас шелковых простыней, которые сразу были пущены в дело. После получаса работы иголкой Мурка обзавелась новым комбинезоном с удобным, не мешающим обзору капюшоном. А я старательно укутал шелковой тканью ноги и торс. В таком виде мы и покинули Двикер. Я шел первым, выкашивая клинками красные цветы. А команда следовала за мной по широкой безопасной тропинке. Работать газонокосилкой было сложно, и к концу пути я знатно упарился. Зато на одежду остальных не попало ни капельки яда. Когда мы вышли к перевалу, мне помогли содрать перепачканные липким соком защитные простыни, после чего я помыл лапы Мурки, свои мечи и повел отряд в Ирхон. Вскоре стало понятно, что без объединения сознаний на третьем поясе делать нечего. Привычно обхватив спутников ментальным коконом, я превратил отряд в единый организм, после чего скорым шагом двинулся по проклятым землям. Конечно же, не забыв по пути прихватить скелет Крида, который трудолюбивые муравьи успели очистить от мяса. Обратная дорога к относительно безопасному второму поясу заняла меньше времени, однако морально и физически вымотала. Твари было не просто много, а очень много. Эльвине пришлось взять в руки фамильную эспаду, поскольку ее кинжальчик крупным хищником был не страшнее зубочистки. Бесило не столько количество порождений проклятых земель, сколько то, что почти все они были невероятно мерзкими, ядовитыми и смертельно опасными. Много проблем доставили насекомые, которым частенько удавалось добраться до комиссарских тел. Притаившийся в траве скорпион, прогрызший сапог слизень, гигантские пауки, невероятных размеров мохнатая гусеница, умеющая плеваться кислотой. Запас противоядий быстро уменьшался. Сообразив, что если так и дальше пойдет, мы вполне можем загнуться от передозировки, я достал поглотитель. С ним дело пошло легче. Теперь нападавших на нас тварей мы рассматривали в качестве оригинальной формы батареек, дающих нам силы двигаться дальше. Больше всего халявной энергии перепало Дару. Брат смог наполнить все накопители в амулетах, а попутно раскачал собственный резерв, неслабо увеличив его вместимость. Во время домашнего обучения заниматься этим у ушастика не было возможности. Его учитель делал акцент на развитие контроля. И кто знает, как сложилась бы судьба Дарита, если ему в детстве наняли бы другого педагога. Возможно, он давно бы получил звание магистра магии жизни и сделал бы головокружительную карьеру в столице эльфийского леса, а не шлялся бы по проклятым землям в сомнительной компании. К вечеру частота нападений уменьшилась до такой степени, что мы смогли разорвать технику и спокойно перекусить жареным крокодилем мясом. Несмотря на приятную легкость тела, моя голова была тяжелой и гудела, как трансформаторная будка. Остальные неприятных ощущений не испытывали. Видимо, основная нагрузка ложилась на меня, как инициатора объединения. Решив завязывать с издевательствами над собственным разумом, я не стал активировать технику после того, как мы наполнили желудки и дальше повел отряд по старинке. Ага, сейчас. За полдня мы успели отвыкнуть от самостоятельной работы, и столь резкая смена формата ощутимо снизила эффективность командного взаимодействия. После того, как Эльвина едва не отрубила мне руку, пытаясь сбить парочку надоедливых летучих мышей, я понял, так дело не пойдет. Нужно устроить перекур. Сверившись с картой, я довел отряд до одного из убежищ, оказавшегося полуразрушенной башней. Проверив ее на наличие кровососов, колонии ядовитых насекомых и хентайных монстров, мы обнаружили только десяток обычных змей, которые при нашем приближении издавали громкое шипение, но нападать не пытались. Укрытие было не идеальным, но мы и не собирались в нем задерживаться. Мне требовалось всего пара-тройка часов, чтобы снять накопившееся ментальное напряжение, и можно идти дальше. Оставив Мурку с Даром бдить, я растерил простынку и мгновенно вырубился, но буквально в следующий миг был выдернут за шкирку из блаженной угольной черноты. Продрав глаза, я увидел несущуюся на нас волну тварей, объединил сознание спутников и встретил неожиданное нашествие во всеоружии. Нам пришлось туго. Хищники перли нескончаемой лавиной, не обращая внимания на раны, эмпатические удары и груды разрубленных тел. На посторонние мысли не было времени. Мы вертелись юлой, отражая атаки со всех сторон и не всегда успевая. Появились царапины, укусы. Раны быстро затягивались, но твари, ощутив нашу слабину, пришли в неистовство и принялись развивать достигнутый успех. Применять поглотитель было некогда. Мы кромсали атакующих хищников когтями, клыками и сталью, чувствуя, что постепенно приближаемся к опасному пределу. Тело Эльвины оказалось неспособно выдержать столь изнурительную нагрузку, и вскоре нам пришлось отказаться от динамичного построения, в котором каждый мог действовать на свое усмотрение, не мешая другим, а взамен сформировать жесткую боевую тройку, заключив уставшую аристократку в центр фигуры. Потеря мобильности на пользу не пошла. Работать клинками нам с Даром пришлось еще интенсивнее, уже не обращая внимания на то, что одежда покрывается кровью, слизью и прочей гадостью. Все плохое тоже когда-нибудь заканчивается. Спустя долгие четверть часа бойни поток тварей иссяк. Прикончив последних, мы огляделись. Не обнаружили в округе присутствия агрессивной жизни и разорвали объединение. Первым делом я бросился к Эльвине, которая под конец схватки получила несколько змеиных укусов. Высосав яд из ранок на ногах девушки, я вручил ей артефакт и приказал забрать энергию из тел крупных монстров. Затем обработал раны Мурки, шкуру которой попортили чавики, обладавшие необычайно острыми зубами. На всякий случай влил в пасть Мариланы полбутылочки обеззараживающего, а остальное выпил сам, поскольку меня начало подташнивать. «Не знаю почему, То ли от пульсирующей головной боли, то ли от укусов разных ядовитых тварей. Забрав у леди руки, которые уже не тряслись от усталости, поглотитель, я прошелся по кучам трупов и добыл энергию из тех, что пропустила аристократка. Также поделился дармовой силой с раненой подругой и хмурым даром, которого твари аналогично успели немного пожевать. «Это что сейчас было?» – поинтересовался я у брата, когда лечение подошло к концу. «Если бы не маскировочные амулеты, которые ты недавно зарядил под завязку, я бы назвал все происходящее эффектом коллективного сознания». «Так и есть», – хмуро отозвался ушастик, пытаясь утереть с лица черную кровь какого-то мутанта, но лишь еще больше ее размазывая. «Когда ты заснул, мы где-то полчаса дисциплинированно дежурили. А потом я подумал, раз мы планируем идти всю ночь, нам тоже не помешает сбросить усталость. Договорился с Муркой, что первым займусь восстанавливающей медитацией, и погрузился в себя. А не прошло и десятка минут, как ощутил огромный выброс силы, который, судя по всему, устроила Эльвина. Тотчас из камней полезли змеи. Разбираться было некогда, тем более в процессе уничтожения присмыкающихся мы увидели, что со стороны рощи к нам мчит орда тварей и разбудили тебя. Твои комментарии, — обратил я взор на смущенную леди. Ник, понимаешь, тут такое дело. Я решила отправить весточку отцу. Написала, что у меня все хорошо, что документ найден, а мы возвращаемся в Ирхон. И воспользовалась передатчиком. Цензура, не сдержался я. «Пожалуйста, Ник, не сердись. Я же не знала, что все так получится». «То есть мои слова о том, что твари проклятых земель необычайно бурно реагируют на проявление магии, ты пропустила мимо ушей? И зачем, спрашивается, я тогда языком чесал? В общем, давай сюда передатчик». «Не надо, Ник», — взмолилась Эльвина. «Я все поняла и больше не буду». «Конечно, не будешь. Но артефакт я все же заберу, чтобы у тебя даже соблазна не было». Слыша неприкрытую панику в эмоциях девушки, я сжалился и добавил: «Не бойся, не сломаю. Верну, как дойдем до Ирхона». Это успокоило леди. Достав небольшую шкатулку из красного дерева, украшенную крупными рубинами, черными паучками и затейливым резным вензелем на крышке, Эльвина протянула ее мне. Взяв передатчик, я спрятал его к себе в сумку и занялся трупами. Некоторые зверушки, которых выброс магии заставил потерять осторожность, были очень редкими и ценными, поэтому мы с даром не поленились содрать с них шкурки, извлечь мозги, вырвать зубы, короче, всячески надругаться над трупами во имя процветания имперской алхимии. Поскольку всю нечисть в округе мы перебили, нам никто не мешал. Даже насекомые. Потратив около часа, мы наполнили сумки свежими ингредиентами, посыпали изгаженную одежду отбивающим запах порошком и двинулись дальше. Этой ночью поспать нам было не суждено. То ли порошок в лавке нам подсунули просроченный, то ли его количество оказалось недостаточно, чтобы перебить исходящие от нас ароматы, но твари не давали нам покоя. Постоянное напряжение давило на нервы. Несмотря на неутихающую головную боль и тошноту, мне периодически приходилось задействовать объединение. Что любопытно, во время слияния сознания все неприятные ощущения исчезали. Но я не поддавался соблазну, понимая, что спустя несколько часов читерской техники вполне могу откинуть копыта. Как мы дотянули до утра, не представляю. Я мало что соображал. Башка трещала по швам и грозила в любой момент взорваться, словно переспелый арбуз. Ощущая мое плачевное состояние, Мурка с даром старались взять основные удары хищников на себя. Чувствуя, что скоро могу отключиться, я достал штаны-переноску, невзирая на вялое сопротивление аристократки, усадил ее к себе на спину, скользнул в легкую медитацию и побежал. Хитрость сработала. Чтобы выполнять однообразные цикличные движения, моим мозгам не нужно было сильно напрягаться, а бежавшие рядом дар с Муркой благополучно устраняли попадавшиеся по пути опасности и не давали мне сбиться с курса или угодить в какую-нибудь яму. Поскольку энергии из трупов мы получили в избытке, марафонский забег длился несколько часов. За это время я успел привести в норму извилины и больше не ощущал себя беременной женщиной, страдающей токсикозом. К полудню, успев отмахать немало километров, мы окончательно выбились из сил и устроили привал. Перекусив и определив порядок дежурств, мы вырубились прямо посреди поля, закрывшись простынками от яркого солнца. Хинель была к нам благосклонна. Днем нас никто не беспокоил, и до вечера мы неплохо отдохнули, Очередной ночной переход в сравнении с пережитым показался легкой прогулкой. Все-таки разница между вторым и третьим поясами была колоссальной. Двигаясь в хорошем темпе, к утру мы достигли знакомого убежища, бывшего логова Хашана. Родничку обрадовались, как евреи мани небесной. Долго мылись, счищая с кожи многодневную грязь и просто блаженствуя в прохладной воде. Потом стирали одежду, точнее бесформенные дырявые тряпки, в которые стараниями твари превратилась наша форма. Стоит отметить, Эльвина вела себя спокойно и поползновений в мою сторону не осуществляла. За время путешествия лицо и руки аристократки сильно потемнели и резко контрастировали с бледной кожей на прочих частях тела. Но загар даже пошел леди на пользу, сделав ее более привлекательной. Об этом я не преминул ей сообщить, отметив, что лично нам с даром грудь девушки маленькой не кажется. Так что незачем комплексовать. Это замечание вызвало у Эльвины сильное удивление. Окинув нас испытующим взглядом и не обнаружив признаков веселья, она принялась изучать свои молочные железы, оглядела их, помяла, пощипала, даже подергала, после чего радостно заявила, что за прошедшую десятицу ее бюст сильно увеличился в размере, раза так в два. Вот что значит правильное питание и регулярные нагрузки, ну и щедрое вливание жизненной силы, обеспеченное поглотителем. Случайное открытие обеспечило аристократке прекрасное настроение на все утро. Пока мы стирали одежду, обустраивались в пещере, готовили завтрак и занимались прочими хозяйственными хлопотами, Эльвина с довольной улыбкой порхала рядом, периодически касаясь груди, словно проверяя, не стала ли та прежней. Эх, как же мало нужно девушкам для счастья. Хорошенько отдохнув, мы сделали марш-бросок к мертвому. Я бы не сказал, что на этом отрезке пути твари сильно нас доставали. Однако наши сумки оказались под завязку забитыми ценными ингредиентами. Прямо мистика какая-то. Когда до города остался час неспешного шага, нас накрыл мелкий дождик. Зная, что облака, которые ветер гонит из сердца проклятых земель, могли нести в себе разную гадость, я достал прихваченные из тайника мантии, одну выдал дару, вторую накинул на мурку, а третью укрыл себя с Эльвиной в переноске. Мантии были качественными, снабженными магическими рунами, оберегающими одежду от влаги, пыли, грязи и всего прочего. Если бы эти балахоны еще клинками не мешали работать, им бы цены не было, а так, увы. Для постоянного ношения в здешних местах подобная одежда не годилась. Чувствуя себя королями, со скуки решившими устроить променад, мы вошли в мертвый. В городе пришлось задержаться. Дождик долго не унимался, поэтому сначала мы приготовили очень ранний завтрак, обнаружив, что наши запасы крупы подошли к концу, а после трапезы решили отоспаться впрок. В обед на небе засияло солнышко. Дождавшись, пока оно подсушит мокрую землю, мы собрались и двинулись к реке. Там наловили рыбки, пожарили ее и устроили плотный перекус перед финальным рывком. Затем, наскоро ополоснувшись, отправились дальше. Несмотря на ощутимый груз на плечах, двигались мы быстро и могли бы засветло оказаться на другом берегу, но у богини, ответственной за людские судьбы, были совсем другие планы. Когда до моста осталось метров 300, ушастик внезапно остановился и начал внимательно вглядываться вдаль, после чего уверенно заявил. «Впереди засада. Сколько людей видишь?» – уточнил я. «Нисколько. Видимо, все носят амулеты маскировки». «Тогда почему ты решил? Мост заминирован. Мне даже отсюда виден ореол силы, содержащийся в заложенных между камнями амулетах. А согласись, глупо устраивать столь серьезную ловушку и оставлять без присмотра, чтобы вместо заказанной мишени в нее угодила случайная команда искателей. Я уверен». Тот, кто устанавливал мины, находится где-то неподалеку, держа под рукой активатор. А где один, там и целая команда. Продолжил я мысль брата. Одно непонятно, почему сами они догадались скрыть ауры, а мины бросили просто так. «Ник, прочисть уши!» – недовольно произнес ушастик. «Я сказал, что заметил ореол, свойственный переполненным силой дешевым накопителем, а не сами амулеты». «А ты уверен? Может, это аура каких-нибудь тварей?» «Поверь, Ник, я еще не впал в маразм и в состоянии отличить излучение накопителей от энергетической составляющей живых существ». «Хватит разглагольствовать. Что делать-то будем?» – поинтересовалась Мурка. «Хороший вопрос. Дар, сможешь обезвредить мины?» «Отсюда однозначно нет. Разве что нанести точечный удар по самому мосту. но я не могу гарантировать, что получится разрядить все, да и мозг при этом серьезно пострадает, так что пробовать нет смысла». «Плохо. А если подойдем ближе, подставимся под огонь сидящей в засаде группы, у которой наверняка имеются мощные амулеты или даже маги». «Может, обойдем?» – предложила обеспокоенная Эльвина. «Не вариант», – покачал я головой. «До соседней переправы двое суток пути. Я подозреваю, что там нас ждет аналогичная засада. Маркиз в средствах не стеснен. Может позволить себе хоть армию наемников». «А вброд?» «Нельзя. Там Колд, тьма тьмущая, а нас четверо. Кого-нибудь да ужалят. Дар, у тебя подзорная труба далеко? Холмов рядом нет, а деревьев до хрена и больше. Если наблюдатель-подрывник должен оставаться в пределах прямой видимости, у нас есть шанс обнаружить его или хотя бы вычислить примерное место засады». Порывшись в своей сумке, брат протянул мне медную трубку со стеклышками. Используя это примитивное приспособление и напрягая зрение изо всех сил, я оглядел местность рядом с переправой. Зелень на обоих берегах хранила молчание. Однако она многое могла сказать тому, кто обучался в Академии лесных стражей. Примятая трава, надломленная ветка, рой мух, чья-то бородатая рожа, выглядывающая из-за кустов. Постепенно мне удалось вычислить не только место, где скрывались охотники на редкую двуногую дичь породы Империкус Аристократус, но и их примерное количество. Честно говоря, наемники сами облегчили мне задачу, поскольку успели нас заметить и сейчас спешно готовили торжественную встречу, занимали удобные позиции, проверяли оружие и амулеты, похоже, не особенно рассчитывая на то, что мы угодим в ловушку на мосту. Неяркая вспышка и странное режущее ощущение в носу заставили меня оторваться от подзорной трубы и вопросительно поглядеть на Дара. «Одаренных в засаде нет», – уверенно заявил брат. «Я только что проверил». «Да уж, деньги не все могут решить, но нам от этого не легче. Соваться в засаду глупо. Даже если мы сумеем каким-то образом перемахнуть через мост, наемники на том берегу раскатают нас в кровавый блин. Может, действительно залезть в реку?» Помассировав внезапно занывшее левое запястье, я признал, что рисковать заказчицей нельзя. Просто плескаться на мелководье, где вода чистая и прозрачная, это одно. А заходить дальше смерти подобно. Там приближение Колты вряд ли удастся заметить, а ее мерзкие щупальца найдут даже самую маленькую дырочку в одежде и доберутся до тела. Был бы я один, положился бы на удачу и оставил бы наемников с носом. А так... Хотя мысль дельная. «Даже не думай», — сказал ушастик. «Одного не пущу», — решительно заявила Мурка. Тяжело вздохнув, я развернулся и повел команду обратно к мертвому, обдумывая перспективную идейку. Мы не стали возвращаться в город, прошли пару километров и разбили лагерь. Чуть позже, когда стало смеркаться, развели костер и наварили ухи. Все это время Дар провел на вершине раскидистого дуба с подзорной трубой в руках, следя за мостом. Наемники на провокацию не купились и переходить на другой берег не спешили. Ну, мы не особо и надеялись. Когда окончательно стемнело, я занялся подготовкой, нацепил наименее порванную рубаху, обмотал торс одной искательской простынкой, две другие пустил на ноги, надел куртку, сверху накинул мантию, чтобы уж наверняка, и в таком виде, держа в руках оружие, вошел в реку. О том, скольких усилий мне стоило уговорить родных согласиться с моим планом, сколько споров и возражений мне пришлось выслушать, прежде чем Эль с большой кошкой дали затее зеленый свет, я старался не вспоминать. Главное получилось, и никто обиженным не остался. А нервные клетки, согласно последним исследованиям земных ученых, умеют восстанавливаться. Конечно, жаль, что амулеты Лидия не могут работать под водой. А Дар не настолько хорошо владеет телекинезом, чтобы поднять нас магией и перенести на тот берег. Но что уж тут поделаешь. Медленно преодолев водную преграду, я максимально бесшумно выбрался на сушу и поспешил сбросить промокшую одежду. Я не боялся, что меня заметят сидящие в засаде люди. Ночного зрения у них не имелось. Да и густые кусты, растущие по обоим берегам, надежно скрывали меня от посторонних глаз. Стягивая через голову мантию, я отметил, что она заметно потяжелела. И не только от воды, с количеством которой не смогли справиться нанесенные на ткань магические руны. Чувства меня не обманули. Выбравшись из бесформенного одеяния, я обнаружил вцепившуюся в ткань осьминожку. Быстро прикончив наездницу, я скинул прочие шмотки, оставив на себе только труселя. Из-за опасений подцепить какого-нибудь ядовитого клеща на мягкое место, который в целях маскировки хорошенько измазал грязью, сам мазаться не стал. Загоревшая кожа в свете звезд неплохо сливалась с растительностью, и подражать Рэмбо не было нужды. Надев перевес мечами, я повесил на грудь метательные ножи и двинулся через лес к наемникам.